На благодатной земле воцарился хаос. И вот тогда бог Мардук нашел имя городу, равного которому нет на земле. Он назвал этот муравейник людей и богов Канпуром, что означает «общий дом» и одновременно «ничей дом», «дом для всех» и «не для кого». Это имя единственное, с чем согласились все боги, ибо никто из них не смог придумать ничего лучше. Глава первая. Рог улитки. Из всех кварталов Канпурама этот показался Уруку и его псу самым мрачным. Все вокруг было выстроено из грязного кирпича и иссохшего дерева. Даже стены убогих домов, казалось, стояли в себе скрытую угрозу и своим мрачным видом побуждали путника поторопиться прочь отсюда. Урук задержался на углу. Куда свернуть? Перед ним лежали две дороги, если не считать возможности повернуть обратно, и ни один из вариантов не казался привлекательным. На стенах домов были намалеваны картинки размером с ладонь. Почти все они поблекли и облупились до неузнаваемости. Но один рисунок был вполне четким. Голая женщина на четвереньках. Стрела под изображением указывала на север. — Что скажешь? — обратился Урук к псу. Тот посмотрел на хозяина, часто дыша и помахивая хвостом, но не двинулся с места. И тут кто-то завопил. — Стойте! Выгодный обмен! Сперва Урук не понял, кто кричит. За ними молча наблюдали двое ободранных мальчишек, но ни один из них даже не пошевелился. Тут из-за их спин выскочила старуха, волоча на короткой веревке чем-то похожего на нее древнего и жилистого козла. Старуха так торопилась, что не удосужилась обойти лужу мочи, блестевшую на солнце посреди улицы. Подойдя вплотную и обдав Урука тошнотворным запахом, старуха схватила козла за рог и тряхнула его. — Молодой! — Здоровый, жирный, как купец, кроме ячменя ничего за жизнь свою не ел, никаких опилок она задрала заднюю ногу козла и потрепала его дряблую мошонку. Целое стадо обслужит, богатым станешь, всяко от него больше проку, чем от твоей шелудивой дворняки. И бабка смирила собаку голодным взглядом. Пес откормился за время пути на север. По берегам Ибикса не было недостатка в андатрах и кроликах. И пес в изобилии снабжал себя и Урука свежим мясом. Терпением он не отличался, но убийцей оказался превосходным. Настоящий охотник. И обучался быстро, схватывая на лету все, что объяснял ему Урук. Гладя своего спутника, Урук чувствовал теперь под рукой не решето ребер, а тугие узлы мускулов. — Пойдем. Бросил Урук псу, отворачиваясь от старухи и направляясь в ту сторону, куда глядела голая женщина на картине. — Постой! — завопила старуха. — Не надо мне твоей собаки! Я дам тебе козла за... Мне не нужен козел. — Ну тогда девочку хочешь? Женщину? Красавицу? Она улыбнулась, показав серые десны. — Жена моего сына? — Нет. Урук пошел быстрее. Старуха с козлом не поспевала за ним. — Ах, как хороша у моего сына жена! Лучше ты здесь все равно не найдешь! Урук потрепал шею пса. — Не отставай. С каждым шагом они углублялись в трущобы Канпурама. Местные жители именовали этот район дном и не без оснований. По улицам здесь сновали мелкие воришки, в грязи дрались дети. Повсюду тучи мух роились над нечистотами, крысы шныряли под ногами среди бела дня. В дверях сидели больные и калеки.